Все пошло не по плану. «Что это было?» Пораженный взгляд принцессы Елены быстро окинул группу стоявших рядом с ней растерянных гвардейцев императора, потом снова вернулся к лежащему ничком на балконе телу Юрия, который только что прямо на ее глазах было охвачено пламенем. «Мне кто-то может это объяснить? Или мне надо все самой выяснять?» Однако ответить ей никто и ничего не мог. Всего лишь по той причине, что банально никто не мог понять всего случившегося. Но девушка прекрасно видела, что этот парень только что фактически спас ее отца. Причем, каким именно образом это произошло, она не понимала. Понимала сейчас Елена только то, что ему это далось достаточно тяжело. Иначе бы он просто не потерял сознание прямо здесь, посреди толпы народа. Рядом с ним тут же возникли его стражи. Однако они почему-то даже не стали к нему подходить, чтобы проверить его самочувствие. Поэтому, решительно оттолкнув в сторону гвардейца, все же пытавшегося перегородить проход к балкончику, принцесса решительно подбежала к телу парня и постаралась его ощупать. Честно говоря, в этот момент Елена боялась именно того, что оно будет раскалено, и она просто обожжет себе пальцы. Однако, как ни странно, несмотря на то пламя, которое раньше его охватывало, тело Юрия было обычным по ощущениям. Только вот, пытаясь его ощупать, она заметила, что парень еле заметно дышит. Не так, как обычно дышит человек, который уснул или устал, нет, в этот раз он дышал как-то по-другому. Его дыхание еле прослушивалось, и, банально испугавшись, что парень может умереть прямо здесь, принцесса тут же приказала позвать мага-лекаря. А самого Юрия нужно было перенести куда-то в более удобное место. И как только она сказала, что его надо перенести в ее покое, стоявший рядом страж, Юрий тут же подхватил парня, словно пушинку, и пошел за ней. Для этого Елена выбрала те самые комнаты, которые до сих пор числились за ней в императорском дворце. Другого места в такой момент она просто не нашла. Но понимала, что парня нужно сейчас отнести в такое место, где никто посторонний не будет к нему пытаться приблизиться. Потому что девушка не понимала сейчас очень многого. Не понимала именно того, что вообще произошло перед дворцом. Не понимала того, как вообще Юрий справился с такой силой, которая для нее, как привыкшей к магическим возможностям представителей империи Суран, выглядели просто несопоставимыми по силе. Ведь магические щиты, которые пытались выставить магистры, считающиеся в империи Суран лучшими, и служившие императору Адальберту, просто лопались, как мыльные пузыри, один за другим. Не понимала она и того, что произошло с самим парнем, что именно он сделал, все это было ей непонятно. А того, что она не понимала, девушка опасалась и даже могла бояться. Единственное, что она сейчас понимала, так это именно то, что данный парень просто защитил их всех. Если бы не он, то еще неизвестно, чем бы все это закончилось. А вот только тот странный выкрик молодой девушки с площади перед дворцом о том, что перед ним какой-то пламенный феникс, заставил принцессу Елену сильно напрячься. Парня быстро перенесли в указанную девушкой покое, где его охранники положили бесчувственное тело Юрия на указанную кровать и снова застыли рядом. Честно говоря, глядя на этих индивидуумов, сама Елена почему-то почувствовала какую-то опаску. Ей даже показалось, что они какие-то не совсем живые. Да, она уже слышала все то, что рассказал Георг после одного вечера, проведенного в коттедже Юрия. Они вроде бы помирились. Но учитывая тот факт, что у самого принца Георга теперь возникли определенные сложности из-за того, что его объявили наследным принцем империи, им приходилось вместе с молодым графом Юрис часто прятаться от тех, кто хотел набиться им в компанию. Это были те самые люди, которые раньше чуть ли не предвзято относились к самому принцу, и даже когда разговаривали, то цедили слова через губу. Теперь же они старательно улыбались и лезли в личную жизнь высокородных благородных. Так вот, именно тогда принц и выяснил, что у Юрия в коттедже стоят совсем не статуи. Когда впервые Георг их увидел, то подумал о том, что это всего лишь какое-то странное украшение, которого в других коттеджах почему-то нет. Эти статуи стояли фактически в каждом углу первого этажа коттеджа, где жил Юрий. Однако, когда один из таких умников решил ворваться в этот коттедж, чтобы проявить свое рвение перед наследным принцем, Внезапно ожившие статуи, что стояли возле двери, буквально синхронным ударом отправили этого умника в полет, всего лишь вышвырнув из коттеджа. От такого удара этот молодой дворянин оказался на больничной койке, потому что ему сломали все ребра, и три ребра даже пробили его собственные легкие и чуть-чуть не достали до сердца, после чего его просто отчислили из академии. Именно из-за того, что он посмел ночью врываться в чужое жилое помещение. А это было запрещено. Это было прямое нарушение правил академии. Даже не глядя на то, что этот молодой парень имел отношение к какому-то графскому роду, а Юрий был безродным дворянином, вообще не имеющим какого-либо титула. А вот именно тогда Георг и понял, что это не простые статуи, это были могущественные артефакты, известные как големы, защитные големы. И судя по скорости их реакции и движениям, они могли быть весьма опасны. Такие защитники действительно могли очень дорого стоить. Да что там можно было бы сказать? По сути, они были бесценны. Их нельзя ни подкупить, ни как-то обмануть. Справиться с ними даже мечнику или мастеру меча будет практически невозможно. Ведь эти разумные привыкли сражаться с людьми. Или с теми, кто так же, как и они сами, являются человеком. Живым человеком. А тут цельнометаллическая статуя. Куда там можно бить мечом? По сути, тут и меч-то нужен был не совсем обычный, а какой-нибудь могущественный артефакт, который может разрубить или хотя бы нанести хоть какой-то вред камню или металлической статуе. Девушка уже знала о том, что ее отец тоже заинтересовался этим вопросом и хотел было поговорить с Юрием о таком своеобразном секрете, чтобы подобные големы охраняли его лично и его детей, потому что подобный стражник никогда не спит и не отвлекается. И, по сути, может среагировать, как можно было узнать из различных легенд, как ни странно, пришедших людям именно от эльфов, даже на магическое проявление. Что тоже не является шуткой. Да, никогда не стоит недооценивать таких искусственных существ. И сейчас, глядя на этих двух своеобразных молчаливых разумных, что замерли рядом с кроватью, Елена вдруг поняла, что этот парень мог иметь в охране не только таких вот металлических статуй. Потому что эти разумные действительно напоминали ей бездушных големов. Но они точно были живыми. По крайней мере, она ощущала, что они находятся рядом. А вот только у них аур действительно не было. Неужели таким образом изменились те, над кем проводили те самые бесчеловечные эксперименты? Едва подумав об этом, девушка с большим трудом сдержала своеобразный приступ рвоты. Потому что у нее практически сразу перед глазами возникла картинка из всего того, что она не так давно видела в воспоминаниях сошедшего с ума одаренного. Именно в это время она с нескрываемой ей же нежностью и болью посмотрела на лежавшего без сознания парня. Ведь она понимала, что все произошедшее могло быть всего лишь последствиями таких жестоких издевательств над ним в младенчестве. Теперь-то ей многое становилось понятным в его поведении. Честно говоря, самой себе такого она бы никогда не пожелала. Ни себе, ни своим близким. «Что это было?» Буквально ураганом, влетевший в то самое помещение, куда Елена приказала занести Юрия, граф Рейх практически сразу замер на месте и даже отшатнулся назад, так как в воздухе сверкнули клинки, практически с беззвучным шелестом покинувшие ножны, висевшие на боку двух телохранителей Юрия. Честно говоря, принцесса Елена даже не заметила того, как они оказались у нее за спиной, перегородив дорогу тому, кто ворвался в помещение. И сейчас уже были готовы на него напасть. Хорошо, что старый дворянин и сам быстро соображал. И, заметив перед собой эти закованные в металл фигуры, практически мгновенно отпрыгнул назад, просто подняв перед собой обе руки с раскрытыми ладонями, словно сдаваясь на милость победителя. «Ваше сиятельство, не пугайте вы так!» Слегка раздосадованно вздохнула принцесса, медленно поднимаясь и отпуская слегка похолодевшую руку парня, на которой старательно пыталась нащупать его пульс. «Вы же не хуже меня знаете о том, какие у него охранники. Думайте, прежде чем делаете подобные шаги. Вы могли и без головы остаться». «Да, как-то я подзабыл об этом из-за всего этого». Растерянно почесал свой затылок старый граф и сразу же заметив тот факт, что охранники Юрия, видимо, Все же его узнав, убрали оружие и отпустили обратно к кровати, тихо выдохнул. Я вообще такого не ожидал. И теперь все просто в шоке. Я молчу о том, что творится на площади. Мои агенты не знают, что делать, а нам нужно срочно решать этот вопрос. Иначе мы можем потерять контроль над этой толпой. А так и до бунта недалеко. А что тут произошло, ваше сиятельство? Вошедшая аккуратно вслед за ним в помещение принцесса Айонг медленно покачала головой, посмотрев на лежащее тело парня, и тут же добавила, сразу же встретившись с вопросительным взглядом дочери императора Адальберта. «Вы можете спокойно заявить о том, что представители секты Серебристого Дракона из Империи Шань обнаглели настолько, что попытались продемонстрировать свою силу, воспользовавшись моментом, и считая, что император Адальберт находится без защиты, и нанесли свой подлый и коварный удар. Любой, кто разбирается в таких вещах, вам скажет, что подобное плетение создать в течение пары мгновений просто невозможно. Но это должно уйти достаточно много времени и усилий, то есть эти умники заранее подготовились к нападению и пришли к императорскому дворцу с уже фактически полностью активированным плетением, и дело оставалось за малым. Направить его на того, кого они хотели убить, только они не учли того, что зять императора довольно сильный и одаренный, и прекрасно разбирается в таких вещах. Я не знаю, как это у вас здесь звучит, но скажу одно. Он владеет древними техниками, которые даже в нашей империи считаются легендарными. Я всего не помню, это надо спрашивать у моей сестры. Но она сейчас следит за тем, что происходит на площади, как бы там сейчас до драки не дошло. Остальные представители сект, которые прибыли, накинулись с обвинениями на представителей секты Серебристого Дракона, а те пытаются сейчас отбиваться. Учитывая тот факт, что все в ваших руках, вы можете быстро решить этот вопрос. Обвинить представителей именно этой секты в нападении вам никто не запретит. А вы можете отправить их обратно в Империю Шань под конвоем. Я думаю, что представители той самой секты Благословенного Лотоса, а также и секты Парящего Журавля, представители которого я там тоже видела, вам помогут в этом. Только вот теперь вам нужно беречь этого парня, потому что за ним начнется повальная охота. Пока он не в состоянии защищаться, лучше никого к нему не подпускать. Можете даже заявить о том, что он использовал какие-то там божественные силы, чтобы защитить императора. Хотя, по сути, он защищал всех нас. От такого удара дворца императора ничего бы не осталось. И мы бы все погибли, больше я вам ничего сказать не могу. Прошу прощения, ваше высочество. Неожиданно почувствовав какой-то подвох в словах будущей родственницы, вперед шагнула принцесса Елена, внимательно глядя в большие и явно слегка испуганные глаза девушки, которая вдруг проявила такую странную и непонятную ей сейчас активность. Но почему вы рассказываете нам такие подробности? Неужели для вас это имеет какое-то значение? «Да, ваше высочество, имеет». Несмотря на то, что она явно сама сейчас боялась своих слов, молоденькая принцесса гордо подняла свой подбородок и упрямо посмотрела на Елену. «Мне же здесь жить. Если я стану женой принца Георга, то буду привязана к этой стране. А значит, и к этим людям. Они станут моими подданными. Я должна об этом побеспокоиться. Сила подобного рода не должна снова исчезнуть в неизвестности. А вам я скажу сразу». То, что непонятно, обычно пугает людей. А такая сила напугает кого угодно. Вы думаете, что сейчас там происходит? Все эти представители сект, которые приехали в вашу страну, появились здесь не просто так. Они хотят выяснить то, на что способен ваш супруг, потому что известие о том, как он унизил секту Благословенного Лотоса на полигоне местной академии, дошли даже до них. И они очень переживают, так как не понимают источника его силы. А то, что он сейчас продемонстрировал, выходит за определенные рамки, на которые не способен никто из них. Это я вам точно говорю. Они сейчас устраивают показательные соревнования между сектами. И то, что показал ваш супруг, для них величина, по сути, неизвестная. Поэтому я и говорю вам сразу, решайте этот вопрос и быстро, иначе вы потеряете время. Спасибо, ваше высочество. Я принял ваши слова к сведению. Что-то для себя решив, граф Рейх вежливо поклонился будущей императрице и решительно выскользнул прочь из помещения. Сама же Елена снова повернулась к Юрию, который сейчас бледной тенью себя самого лежал на роскошной кровати. и практически никак не проявлял признаков жизни. Девушка снова подошла к нему и, аккуратно взяв его за руку, снова попытавшись нащупать его пульс. Он жив, просто едва не надорвался. Раздавшийся рядом мелодичный голос напомнил принцессе о том, что рядом присутствует ее будущая родственница. Слишком большие усилия ему пришлось приложить, чтобы остановить дракона молнии. Скорее всего, для него эта техника хоть и была знакома, но всех нюансов он еще не знал. Поэтому и произошел такой надлом. Но, как я вижу, в его теле сейчас все равно хватает энергии. Это говорит о многом. Значит, то, что мы видим, не соответствует действительности. Возможно, он как-то скрывает свою силу, но я не могу понять, как. У меня складывается такое ощущение, будто что-то старательно гасит мои усилия. Тихо хныкнув, Елена только покачала головой, так как уже догадывалась о том, как именно Юрий всех снова перехитрил. У него на груди сейчас было два амулета, и она их четко чувствовала. Один амулет имел отношение к защите от магии разума, тот самый, который так заинтересовал представителей императорской семьи из империи Шань. А вот второй – это был новый амулет, который Елена раньше никогда не видела. Однако снимать их в присутствии его охранников даже не пыталась, потому что только она попыталась отвернуть ворот рубашки Юрия, изготовленной из тончайшего шелка, который был эльфийским. Как ни странно, рядом тут же шевельнулись его охранники. Скорее всего, у них были приказы не допускать раскрытия некоторых секретов парня. Поэтому, снова тихо вздохнув, девушка всего лишь поправила его одежду. И, положив свою руку на грудь парню, медленно повернулась к еще стоявшей за ее спиной молоденькой девушке. «К сожалению, я могу сказать только одно. У него есть свои секреты, которые даже нам неизвестны». Словно пытаясь наладить отношения с будущей женой своего брата, Елена аккуратно указала стоявшему поблизости слуге рукой, настоявшей в углу кресла, чтобы его пододвинули ближе, и предложила принцессе Айонг присесть, так как, судя по всему, разговор им предстоял не такой уж и короткий. «Мы даже подозреваем, что он какое-то время жил в вашей стране, так как некоторые техники и знания, имеющиеся у него, нам просто неизвестны. Вот только он сам пока что не желает рассказывать о таких вещах, как будто ему очень-очень неприятно или даже больно вспоминать. Когда я последний раз попыталась с ним о чем-то таком поговорить, он очень сильно разозлился. Правда, я не знаю почему, но с некоторых пор у нас с ним идет своеобразный разлад. Так что я хотела бы с вами побеседовать о тех вещах, которые мне не совсем понятны, а вам они могут быть знакомы». «О таких вещах, как вот это кольцо?» Слегка улыбнувшись, молоденькая принцесса и указала на довольно толстое кольцо, надетое на большой палец правой руки парня, явно изготовленное из какого-то белоснежного и весьма своеобразного кристалла, считающегося очень ценным в империи Шань. «Скажу сразу, это нефрит. Белый нефрит, кстати. Очень дорогой и редкий даже у нас. У меня всего лишь несколько тонких заколок из такого ценного камня. А уж про такое кольцо и речи нет. Оно фактически бесценно. У нас из них изготавливали специфические артефакты. По крайней мере, раньше изготавливали. В последнее время я таких мастеров не встречала. Этот артефакт называется кольцом-хранилищем. В него можно складывать некоторые предметы, которые могут быть нужны. И чем качественнее такой артефакт, тем больше хранилища. Внутри этого кольца может быть фактически целая комната, если не более того. Однако скажу сразу, если это хранилище, то оно очень большое. Подобные артефакты не делают плохими или слабыми на основе белого нефрита. У моей сестры есть такое же хранилище, но оно изготовлено из обычного нефрита. В нем удобно хранить различные ценности, деньги или даже грузы, если вы куда-то путешествуете. То есть оно может быть своеобразным аналогом сумки путешественника? Задумчиво нахмурилась Елена и, заметив вопросительный взгляд со стороны принцессы Айонг, тут же рассказала ей об этом артефакте все то, что знала, и, немного подумав, просто кивнула в ответ. Так что теперь принцессе Елене многое становилось понятным. Если у Юрия под рукой был такой артефакт, то он действительно мог быть весьма эффективным. Ведь, по сути, мог таскать все свои ценности с собой, а значит, в любой момент мог банально исчезнуть, если возникнет такая нужда. То есть этот парень мог в любой момент отправиться в неизвестность. А она бы просто этого не поняла, пока не обнаружила сам факт его исчезновения. Внезапно возникшее ощущение подобной потери, которая могла в любой момент возникнуть у нее, буквально ножом вонзилось в сердце девушки. Чего-чего, а этого она точно не хотела. Поэтому и рассчитывала на то, что до такого не дойдет. Немного побеседовав с ней, принцесса Айонг все же ушла обратно к своей сестре и принцу Георгу. Елена же осталась с Юрием, потому что не хотела его оставлять. Даже на мгновение было у нее такое странное ощущение, что после случившегося на площади Юрий может в любой момент просто взять и исчезнуть, по какой-то неведомой причине посчитав, что слишком сильно раскрыл свои способности и возможности перед посторонними. Естественно, что ей этого бы не хотелось, поэтому она и предпочла сейчас сидеть рядом, просто держа его за руку и рассчитывая на то, что таким образом сумеет удержать его от легкомысленного и, возможно, даже ошибочного поступка, которым и может стать подобная попытка бегства. Она не знала ничего о том, что происходило сейчас перед императорским дворцом, ведь ее отец все так же растерянно переминался на месте. Все так же стоял на балконе перед заполненной людьми площадью, так как банально не знал того, что ему делать. А на площади постепенно закипали люди. И ее будущая родственница не зря сказала о том, что люди, если чего-то не понимают, то боятся. А раз боятся, то стараются уничтожить. И в любой момент происходящее могло просто перерасти в полноценный бунт. Именно в этот момент в закипающую толпу ввинтились словно какие-то черви в сырую землю многочисленные агенты тайной службы империи, уже получившие определенные инструкции от своего начальника. Они начали то тут, то там выкрикивать своеобразные лозунги о том, что их император был поставлен над ними самими богами-покровителями. А враги пытались нанести удар прямо во время праздника, и именно боги наделили его родственника, а именно супруга принцессы Елены, своей силой для того, чтобы защищать императора Адальберта и не дозволить разрушения империи Суран изнутри. При этом эти же агенты старательно заявляли о том, что такая жертва была очень опасной, ведь человек стал фактически проводником божьей силы, теперь мог умереть. Но он был готов отдать жизнь ради императора, поэтому сейчас он и был в очень тяжелом состоянии, и еще неизвестно, выживет ли он. Таким образом, начальник тайной службы достигал сразу двух целей. Во-первых, таким образом нивелировал попытки любых разумных раскачать ситуацию в свою пользу, мало ли. Любой разумный мог заявить о том, что удар того самого своеобразного одаренного из секты Серебряного Дракона в виде этого эфемерного существа, состоящего из молний, можно было бы выдать за попытку божественного наказания, которое почему-то боги-покровители направили именно на императора Адальберта и его семью. А то, что произошло в виде появления пламенного феникса за деяния злых богов, которые всего лишь помешали покровителям наказать провинившегося. А во-вторых, сам факт утверждения о том, что это были божественные силы в виде того крылатого существа, также мог испортить часть планов императора в отношении самого этого парня. Также жрецы богов-покровителей теперь могли бы попытаться заявить о том, что раз этот парень владеет божественной силой, то он просто обязан служить именно храму, а не кому-то еще. Уж тем более он не должен быть самостоятельным. И тогда его могут попытаться просто запереть в каком-нибудь храме, чтобы именно жрецы богов-покровителей получали от этого выгоду. Однако утверждение о том, что парень надорвался именно из-за того, что стал проводником такой могущественной силы, заставляло всех людей переживать, еще бы. Ведь он, по сути, ради всех них пошел на жертву, так как никогда не стоит забывать о главном. Гибель императора и всей его семьи привела бы к тому, что на страну обрушился бы хаос. Гражданская война. В результате этого погибли бы сотни тысяч разумных, не говоря уже о других проблемах, которые и так уже возникли на некоторых территориях империи. И уже только поэтому можно было подумать, что такого индивидуума нужно беречь. Мало ли. Вдруг еще какие-нибудь боги-покровители захотят через него дать людям шанс сберечь мир. Никто не мог точно сказать о том, как дальше пойдет нить судьбы целого государства, которую плетут сами боги, даже сами жрецы. Надо сказать, что старались они изрядно. Кое-где дело доходило даже до полноценной драки. Однако все территории, которые старательно проталкивали в распаленные увиденным разумы собравшихся на площади жителей империи агентами тайной службы, быстро пустили нужные корни. И в скором времени вся эта огромная толпа с благоговением смотрела на императора, за которого даже сами боги-покровители заступились. И они даже начали скандировать его имя, к которому начали добавлять своеобразное прозвище «Защитник». И это был очень важный фактор, который имел огромное значение как для самого императора Адальберта, так и для всей империи. Так как можно было понять, что у большинства людей, живущих в этом государстве, засядет в голове мысль о том, что такого императора нужно беречь. Ведь он ради них даже на такое смог пойти, как собственная смерть или смерть его близких. Ко всему прочему, гвардейцы императора и верные ему одаренные тут же окружили группу представителей секты Серебристого Дракона. А агенты тайной службы быстро притащили специальные антимагические кандалы. И несмотря на их слабые попытки к сопротивлению, которые тут же погасили представители других сект, которых было больше, и обредили их в эти украшения. Даже того самого младшего старейшину, который устроил подобное весьма показательное представление. Хотя он и был без сознания и полностью истощен, но это никого не беспокоило. Конечно, их сразу же отвели в специальную тюрьму, предназначенную для удержания таких индивидуумов. А представители секты Парящего Журавля и Благословенного Лотоса, которые присутствовали при всем этом, специально выделили по паре мастеров, которые должны будут проконтролировать поведение пленников. Потому что они не были уверены в том, что те не попытаются сбежать, когда очнется младший старейшина. К тому же они не знали того, как на подобных пленников будут действовать те самые защитные меры, выработанные в империи Суран именно для удержания одаренных, которые совершили какие-то преступления. Как бы ни хотелось графу Рейху не допускать подобных разумных к таким делам, ему пришлось согласиться с подобной предосторожностью. Тем более, что он уже знал о том, что представители секты Парящего Журавля, в частности, именно одна молоденькая девушка, явно пыталась остановить этого младшего старейшину из секты Серебристого Дракона. Вот только было уже слишком поздно. И она бы могла сама пострадать, если бы вмешалась в процесс, уже запущенный этим стариком. К тому же само появление того, кого они называли «пламенным фениксом», вынудило этих разумных надолго о чем-то задуматься. Они тихо переговаривались между собой и даже не проявляли излишней активности и наглости, которые раньше были достаточно знамениты. Ведь после того, как представители секты Благословенного Лотоса на полигоне Столичной Академии сумели фактически без проблем и каких-то сложностей разгромить всех одаренных, что выступили против их, начали снова задирать свой нос, но теперь почему-то они тоже стали тише воды, ниже травы, чем и собирался воспользоваться граф Рейх, попутно проведя некоторые своеобразные допросы вновь прибывших индивидуумов, ведь, по сути, они прибыли все вместе. А если так, то можно было понять, что кто-то из них мог быть более внимателен к происходящему и мог бы предупредить охрану императора о том, что назревает. Но этого сделано не было. А значит, у представителей империи Суран сейчас есть все причины для того, чтобы подозревать этих индивидуумов буквально в чем угодно. Все это время, пока на площади перед императорским дворцом происходило подобное вакханалия, принцесса Елена сидела рядом с Юрием, с изрядной насторожностью ловя каждый тихий вздох его тела и пытаясь уловить малейшие нюансы в том, что с ним происходит. Единственное, что в данном случае ее немного успокаивало, так это утверждение будущей родственницы о том, что по сути этому парню ничего не угрожает. Ведь его организм даже не был истощен, несмотря на то, что произошло весьма серьезное столкновение энергий. А значит, он скоро восстановится, и достаточно быстро. Однако тот факт, что он явно использовал малознакомую технику, и по сути сейчас часть его тела перестраивается, как бы подстраиваясь под новые возможности и знания, прямо говорил о том, что ему придется какое-то время провести без сознания, а потом некоторое время будет желательно сделать так, чтобы он вообще не использовал никакой магии, иначе могут быть необратимые последствия. Но именно это и сама Елена прекрасно понимала, поэтому и собиралась обеспечить ему безопасность в полной мере, как только это может быть возможно. И даже если будет нужно, постарается сама силой удержать его здесь. По крайней мере, раз он в резиденцию к ней отправляться не желает, видимо, чего-то заранее опасаясь, то здесь, в императорском дворце, он может остаться. По сути, никто не поймет, если он вот так вот откажется от прямого приглашения императора немного побыть у него в гостях. А сама Елена будет с ним рядом. Насколько это может быть вообще возможно? «Император! Адальберт! Защитник!» Старательно скандировала толпа, уже объединенная общей идеей, даже не обращая внимания на то, что в некоторых местах площади бочки с вином были банально опрокинуты, и их содержимое выливалось на каменную мостовую, создавая целые озерца из благоухающего и довольно недешевого напитка. Более того, сейчас фактически на глазах застывшего своеобразной статуи величия и могущества императора Адальберта на площадь старательно вливались все новые и новые люди, которые прорывались с других территорий столицы империи, среднего и нижнего города. И теперь в этой мешанине беснующихся людей, которые фактически получили себе идола, можно было заметить рядом с дворянским камзолом, вышитым серебром и золотом, полноценное рубище нищего из нижнего города, который, кстати, даже не пытался как-то залезть в пояс или кошелек, стоявшего рядом благородного. А точно так же вместе с ним в религиозном экстазе вопил эти своеобразные признания любви к своему императору. Сейчас сам Адальберт с трудом сдерживал эмоции. Эмоции страха и паники, ведь он практически только что буквально несколько минут назад был вынужден заглянуть прямо в глаза смерти. Честно говоря, он даже не ожидал подобного. Как такое вообще было возможно? Именно во время его дня рождения, во время приветствия собравшегося на этот праздник народа, какой-то идиот решил его убить. Причем весьма показательно и жестоко. Только потом, осмысливая произошедшее и выслушивая быстрый и краткий доклад начальника тайной службы, император понял, что в данном случае, по сути, покушение было не только на него, так как после такого удара, который по силе смогли оценить даже представители Академии магии в виде того самого ректора этого учебного заведения, что присутствовал поблизости, и магической поддержки самого императора, этот удар мог уничтожить весь его дворец, включая сюда и всех тех, кто находился внутри дворца. Всех собравшихся дворян и различных благородных в виде придворных он не считал. В частности, погибла бы вся его семья в полном составе. Более того, погибли бы еще и две принцессы, прибывшие к нему в гости из другой страны. И это, по сути, могло привести к огромным проблемам всей империи, не говоря уже о том, что началось бы в государстве после гибели всей императорской семьи. Сейчас же он стоял как статуя, с большим трудом скрывая дрожь своих коленей, и приветственно улыбался собравшимся людям, которые вопили свои лозунги и призывали, восхищаясь величием и могуществом того, кто по сути не сделал ничего, чтобы предотвратить случившееся, так как по сути все произошедшее просто вышло у него из-под контроля. И не только у него. И сейчас кому-то очень плохо будет. Старательно сдерживая на своем лице приветственную улыбку, император все же принялся зачитывать свою речь, которую старательно усиливали маги воздуха при помощи специального плетения, по какой-то неведомой причине именуемого «громкоговоритель». Однако, благодаря ему, речь говорившего разносилась фактически по всему городу. И сотни тысяч людей, собравшихся здесь именно на этот праздник, сразу же замерли, прислушиваясь к каждому звуку, который доносился до них. Император с гордостью рассказал о том, что их государство стало еще сильнее за этот год. Да, это явно кому-то не понравилось, ведь они смогли фактически без особых потерь и проблем присоединить к империи весьма значительные территории с большими запасами полезных ресурсов, что позволит их государству стать еще сильнее. Их территории стали более безопасными, несмотря на возникающие то тут, то там проблемы, которые для них стараются создать враги. Попутно ко всему прочему, они также смогли привлечь на свою сторону представителей княжества Ярского, которые сами добровольно попросились под длань императора, благодаря чему получили фактически беспрепятственный доступ к ресурсам таких мест, как Темный лес и Мрачные земли. Конечно, он не стал упоминать о том, что эти ресурсы еще добыть нужно суметь. А на некоторых территориях новых земель империи возникли сложности с различными монстрами и даже весьма опасными некритическими тварями. Но это, по сути, не имело особого значения. С этим можно разобраться постепенно. Главная проблема сейчас заключалась именно в том, чтобы удержать полюс внимания именно на том, что происходит в самом государстве, а не за его пределами. Ведь император прекрасно понимал, что властители соседних территорий на данный момент уже и сами начали изрядно нервничать после подобной экспансии со стороны императорской семьи. И вполне возможно, что подобное покушение было одной из попыток предотвратить усиление империи Суран еще больше. Хотя, насколько ему было понятно, в этом всем явно был замешан представитель одной из сект из империи Шань. А значит, другим разумным подобное было просто не под силу. Тем более, что эти разумные особо ни с кем не контактировали, как попали на территорию империи Суран. Но с этим делом пусть разбирается тайная служба. Самому же императору сейчас нужно было удержать фокус внимания людей именно на себе, на том, что случилось, и на том, что можно будет впоследствии сделать. Именно поэтому, продолжая говорить, он упомянул о том, что благодарен богам-покровителям, которые защитили не только его, но и всю его семью, а также всех собравшихся в императорском дворце от столь подлого и предательского удара в спину, что, по сути, должно было разрушить не только саму империю Сура, но и жизни каждого ее жителя. И поэтому он берет на себя обязательство сделать все возможное, чтобы империя жила в мире и благоденствии как можно дольше. Поэтому он готов бороться с любыми врагами собственного государства. После этих слов площадь снова взорвалась приветственными криками, среди которых все чаще звучало слово «защитник». И с некоторым удовольствием император Адальберт понял, что таким образом получил то самое прозвище, которое войдет в легенду. Да, как ни крути, но не каждому властителю государства достается какое-нибудь благозвучное прозвище от его подданных. Например, один из его предков носил прозвище «Кровавый». А из-за чего? Да просто еще по молодости, когда тот еще был принцем и участвовал в каком-то локальном конфликте, приказал вырезать деревню. Из-за того, что местные жители начали оказывать ему сопротивление и поддержку врагам. И это было показательное наказание для этих индивидуумов. И было это всего лишь один раз в его жизни. Погибло там от силы человек 20-30. По сути, на фоне империи это был мизер. Несущественное число. В империи каждый день куда больше людей погибает. От самых разных причин. Не говоря уже о тех, кто умирает собственной смертью или от болезней. Но люди запомнили этот случай, и сначала принц, а потом и император всю свою жизнь ходил с прозвищем «Кровавый». Сам же император Адальберт также опасался чего-либо подобного, поэтому, когда он только услышал прозвище «Защитник», то понял, что фактически у него получилось войти в историю империи как кто-то светлый и, по сути, добрый, кем он в принципе никогда не являлся. Если вспомнить все эти самые события, откровенно связанные с тем, что он сделал во время возникшего мятежа, то тогда именно его приказу легион целую провинцию в крови утопил. А что происходило пару лет назад в нижнем городе столицы, когда там легион порядок наводил, это уже была причина для того, чтобы император получил весьма неблагозвучное прозвище, как, например, в одном из соседних государств пару поколений назад у одного властителя было прозвище «Пьяное рыло». Правда, подобное прозвище его люди передавали друг другу шепотом, да и сам этот король не особо увлекался вином. Но из-за одного случая, который он сам допустил, едва взойдя на трон этого государства, то на всю свою жизнь получил такой вот подарочек. Когда же император Адальберт в последний раз размахнул руками, над столицей снова вспыхнули разноцветные цветы фейерверков, запущенных по установленному распорядителем порядку. Правильно, ничто не могло нарушить запланированное мероприятие, и именно после этого, снова помахав рукой всем собравшимся, но в этот раз уже на прощание, император ушел во дворец, где его, едва прошедшего за двери, тут же закрывшиеся за его спиной, сразу подхватили под руки верные слуги. Пока два гвардейца фактически всунули под его венценосную задницу стоявшее поблизости кресло. Просто у императора отказали ноги. И трясущейся рукой он с большим трудом смог взять кубок с легким вином и сделать глоток этого напитка, пока один из слуг, не спрашивая на это никакого разрешения, снял с головы своего хозяина императорскую корону и расстегнул мантию, которая сейчас его буквально душила одним только своим присутствием. «А вот теперь я хочу знать, что там вообще произошло!» С трудом продавил он сквозь охрипшее горло и внимательным взглядом обвел присутствующих рядом разумных. «Вы хоть понимаете, что я едва там...» «Ваше Величество, у меня есть объяснение». Тут же из темного угла, где, как всегда, уже находился начальник тайной службы, донесся его хриплый голос, заставивший всех присутствующих тут же разойтись в стороны, чтобы не мешать этому разговору, тем более, что он сразу же подошел к своему сюзерену. «Мне уже удалось переговорить с некоторыми, поэтому я могу кое-что пояснить. Сейчас я принимаю меры. И виновные будут наказаны, но есть и сложности». Сделав еще один глоток вина, император поманил слегка подрагивающим пальцем своего старого друга. А когда тот все же приблизился, фактически схватив его за ухо своими ледяными от страха пальцами и подтянул как можно ближе к себе сморщившееся от неприятных ощущений лицо старого дворянина. «Ты уж постарайся мне все объяснить». С большим трудом, сдерживаясь, прошипел император, глядя прямо в глаза другу детства. «А то я никак не пойму, из-за чего я, да еще и при целой площади народа едва в штаны не наложил. Ты хоть знаешь, каково бы мне было видеть какое-то сверхмощное плетение, которое неумолимо приближается ко мне? Ты что же, хотел, чтобы меня прозвали обосранным? А что там вообще произошло? У меня разум как в тумане, я ничего не понимаю. Это еще хорошо, что кто-то подсунул мне текст. Правда, я понял, что его уже изменили, но это уже не суть важно. По крайней мере, я хотел выглядеть более-менее адекватно. Так что жду. Объясняй мне». «Объясняй давай». Текст подсунул я. Так же тихо, чтобы посторонние не слышали, прошептал, фактически не шевеля губами, граф Рейх, чем заставил императора отпустить его ухо, но лица так и не отодвинул. А произошло вот что. Судя по всему, представители секты Серебристого Дракона, которые прибыли с последним караваном из Империи Шань, хотели кому-то что-то продемонстрировать. Я так и не понял того, кому и что именно они хотели доказать, но мы с этим разберемся. Сейчас они все уже задержаны и в кандалах отправлены в казематы тайной службы. К тому же их там охраняют и мастера двух других сект – Благословенного Лотоса и Парящего Журавля. Эти тоже прибыли с последним караваном, но такой глупости не делали. Более того, представители Парящего Журавля пытались остановить этих идиотов в последний момент, но не получилось, так как могли и сами погибнуть. И когда этот старый идиот, который был старшим группы секты Серебристого Дракона, выпустил свое плетение, которое другие опознали как Дракон Молний, ваш зять, да, ваше величество, это был опять Юрий. Так вот, ваш зять каким-то образом сумел остановить это плетение и фактически погасил его. Однако сейчас он находится без сознания, видимо, перенапрягся во время этого противостояния. Что это было, я точно не знаю, да и не получается сейчас узнать. Но ваша будущая невестка, принцесса Айонг, сама сказала мне о том, что это какая-то древняя техника, считающаяся даже у них легендарной. И она имеет название «Пламенный Феникс», поэтому к нему мы сейчас никого не пускаем. Принцесса Елена приказала унести его в те самые покои, которые недавно сама занимала. Я распорядился никого постороннего туда не пускать. Он без сознания.